Крюк. Студенты сидели в учебном классе и усердно скрипели перьями. Профессор философских наук Бульгарус Николада обдумывал алгебраическую задачу за столом. Ручной хорек профессора по прозвищу Вонючка соскочил со стола и побежал к клеткам с мышами. Занятие проходило в учебном классе магистрариума университета города Вицерунья. Большие окна открыты, легкий ветерок легонько трепал длинные волосы студентов. На дворе ранняя осень. Впрочем, в приморской Вицерунии, городе на тысячи островов, климат мягкий. Круглый год стояла теплая погода. С последних рядов слышались тихие разговоры и смешки. А затем раздались взрывы громоподобного смеха. Профессор Николада поднял голову, строго сверкнул единственным глазом. На месте второго глаза темно-синяя повязка. Профессор всегда предпочитал одежду синего цвета. Он и сейчас был одет в синюю накидку поверх темно-синего сюртука. Только штаны и туфли черного цвета. «Кто смеет нарушать тишину в классе?» — грозно спросил профессор. Но громкий смех на задних рядах усилился. Профессор Бульгарус пришел в неистовство. Выскочил из-за стола, быстро зашагал к весельчакам. Полы накидки развивались на ходу. Оказывается, шутники успели накинуть на Вонючку веревку, обвязав грудь и живот хорька. Вонючка потешно бегал туда-сюда по аудитории, стараясь избавиться от пут. Студенты глядели на него и хохотали. При виде разъяренного профессора они прекратили забавы и уткнулись в пергаменты. Лишь один продолжал громко смеяться. «Отлично, виконт де Карманьона», — сказал профессор. Густые коричневые брови поднялись на высоком лбу. «Я вижу, что издевательства над бессловесной тварью забавляют вас более, чем архиничтожные математические занятия». От негодования Бульгарус Николада покачивал яйцеобразной лысой головой с волнистой прядью на макушке. «Он так забавно дрыгает лапой, профессор!» — улыбаясь, пояснил юноша и откинул назад густые черные волосы. «А задачу я уже решил. Извольте взглянуть». Приподнялся, поправил на плече роскошный камзол с золотой вышивкой и подал пергамент. «Ха, поглядим, что вы здесь нацарапали», — сказал профессор. Помолчал чуток, разглядывая цифры, и перестал хмуриться. «Что же...» — Вига, все верно. Вы молодец. Как всегда, быстро решили задачу. Оставьте Вонючку в покое, наконец. — Сию минуту, профессор, — ответил виконт. Наклонился, развязал веревку. Хорек радостно поспешил к клетке с мышами у стены. — Виконт, подготовьте эссе о движении небесных светил в зимний период, — сказал Бульгарус Николада, постучал носком туфли по полу, стремительно развернулся и вернулся к учительскому столу. До конца урока царила тишина. Затем на башне прогудел колокол, оповещая об окончании занятий. Студенты встали, по очереди отдали профессору пергаменты и, переговариваясь, вышли из учебного класса. «Виконт де Карманьона», — сказал профессор, — «останьтесь ненадолго». Юноша остановился, сел на студенческую скамью. В руках учебники и свернутый шелковый плащ с гербом рода Карманьона. «Виконт, вы знаете, как я вами восхищаюсь», — сказал профессор. «Вы блестящий ученик, схватываете все на лету. Программу учебного курса на год вы уже освоили. Поэтому вам скучно, и вы забавляетесь на занятиях. Вы отпрыск богатого семейства. Вам назначают встречу самые красивые студентки магистрариума». «Все так, профессор», — кивнул юноша. «Благодарю за ваши лестные отзывы». «Однако, друг мой, поверьте человеку, повидавшему эту мерзкую жизнь. Сбавьте немного обороты». «О чем вы, профессор?» Бульгарус Николада вскочил со стула, подошел к виконту, навис над ним. «Глупый мальчишка, неужели ты не видишь, как тебе завидуют сверстники? Они льстиво смеются твоим шуткам и аплодируют выходкам. Но это только потому, что ты сейчас на вершине. Когда-то я сам был молодым, подававшим надежды ученым. Мне прочили головокружительную карьеру при дворце проконсула Вицерунии. Но завистники поставили мне подножку, Я совершил непоправимую ошибку. И те самые люди, что вчера рукоплескали моим научным открытием, глумились и издевались надо мной. Даже мой собственный учитель присоединился к стае этих пещерных гиен. «Право, профессор, молчи, неразумный идиот. Я тебе говорю, осади немного назад. Перестань выпячивать свои успехи. Ты даже не представляешь, на что способны люди, завидующие тебе». Студент встал, уронил учебники, подобрал. «Профессор, я всегда с уважением относился к вашему мнению и продолжаю его уважать. Однако, мне кажется, вы преувеличиваете. У меня много искренних друзей, в которых я вполне уверен. У моего отца высокая должность при дворце проконсула. У меня есть прекрасная невеста, с которой скоро... Кстати, о вашем отце», — перебил Бульгарус Николада. «Вонючка, отстань от мышей! Несчастные создания потеряли из-за тебя аппетит». «Так вот, виконт, ваше семейство придерживается традиционных взглядов на развитие Вицерунии». «Да, мы считаем, что необходимо развивать флот и постепенно осваивать прибрежные территории. Торопиться не надо. Вицерунья обладает выгодными свойствами в морском деле. Мы должны...» «Молодой человек, с недавнего времени проконсул заинтересовался проектами сухопутной экспансии вглубь континента. Он вызывал ректора для научных консультаций. Для развития флота требуется древесина, а ее бесперебойные поставки можно наладить, только завоевав страны, обладающие лесными ресурсами. Такие, например, как Гальбания. Вы скажете, что у нас и так с ними контракт на продаже леса? А нет. Гальбанцы вздумали повысить цены на лес в полтора раза. Горячие головы при дворе, кстати, политические противники вашего отца, нашептывают проконсулу планы большой войны против Гальбании». «Но как мы будем воевать?» «Дальше мы забредаем в дебри большой политики, мой юный друг. Поэтому я умолкаю. Я и так уже наболтал много лишнего. Вонючка, иди сюда. Вам же, виконт, я скажу, остерегайтесь. Пусть отец ваш будет осторожнее. Уж он-то должен знать, как в Вицеруне решают политические противоречия». «И еще, юноша». Профессор развязал узелок сумки на поясе и вынул небольшой железный крюк, вроде тех, которыми грузчики в порту цепляли поклажи, таская их на корабли. Положил на стол. «Что это, профессор?» — спросил юноша. «Поглядите». Виконт взял крюк. «Видите, там есть задвижка. Если потянуть вниз, осторожнее, не порежьтесь. Внутри он полый. А еще есть потайная пружина». «Зачем она? И что это за значок круга с черточкой сверху?» «Это символ пустоты, виконт. Знак сообщества бесплотных». Студент улыбнулся, рассматривая крюк. «Я думал, что все россказни о бесплотных — это детские побасенки». «Кто знает. Этот крюк полый и тем самым символизирует пустоту. Однако его можно наполнить ядом. Вот, смотрите, внутри есть сосудик для жидкости. Чрезвычайно хитроумное устройство. Крюк вспарывает кожу, а пружина опорожняет сосудик. Яд через отверстие попадает в тело человека». «Зачем вы показываете это мне?» «Возьмите себе, виконт. Когда-то давно, когда я был так же молод, как вы, один хороший человек дал мне этот крюк. Вы сможете призвать бесплотных в час нужды». Виконт расхохотался. «Благодарю, профессор, за ваше беспокойство обо мне. Однако я думаю, смогу постоять за себя и без мифических убийц. Я обязательно приму ваше предостережение к сведению». И, продолжая улыбаться, поклонился. Затем положил крюк на стол, откинул назад упавшие на лицо волосы, выпрямился и вышел из класса. Профессор посмотрел ему вслед и покачал головой. Хорек подбежал к учителю, попытался вскочить на стол. Не смог допрыгнуть до верха, повис на краю, отчаянно перебирая задними лапами. Запищал. «Ну что ты снова здесь копошишься?» — спросил профессор и помог зверьку забраться. Хорек побежал по столу, обнюхал крюк и недовольно фыркнул.